Филиппийцам, 1 глава, с 23 текста. Филиппийцам 1:23. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Друзья, мы с вами в школе, мы с вами сидим за партой Христовой. Когда-то я отца хотел на собрание привести, но у меня не получилось, он не захотел. Но я попробовал в синагогу пошел. И мы туда пришли, там действительно парты. Открываешь, там Тора лежит. Помню, я открыл это, взял оттуда Тору, служитель подошел, говорит, вы положите это, я вам, видимо, я чью-то там, он мне откуда-то принес. Друзья, там действительно парты. И вот мы с вами сидим и учимся. Ну, в классе не могут быть все отличники и все двоечники. Кто-то учится лучше, кто-то посредственно, кто-то не успевает. И у нас так, друзья. И вот мы пришли учиться. Урок, который сегодня будем учить, урок нелегкий. Я бы его так обозначил бы. Учиться быть нужным. Как Павел говорит, нужнее для вас. Здесь у него как бы выбор стоит. Выбор нелегкий, но мы понимаем, что где-то бывают какие-то желания, бывают различные, бывают больше, бывают меньше. А тут он не знает, что избрать, он зажат с двух сторон. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее. Друзья, вот почему у него такое благословенное затруднение, почему у него такая прекрасная жилищная проблема? Дело в том, что он там был. Он туда был восхищен, и ему трудно было об этом писать. И он так говорит о себе, как будто бы о ком-то, так издалека, издалека. Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Вот. Павел был человек очень скромный, и выставлять себя – это безумие. И вот, и он начинает, знаю человека, так, со стороны, а фактически о себе говорит. 14 лет молчал, никому не говорил о том, что он был восхищен. Написано, до третьего неба. Ну, первое небо – это голубое, второе – звездное, третье – это престол Божий. Был восхищен до третьего неба. И, как он говорит, слышал неизреченные слова. Как понимать эти слова неизреченные? Или их трудно высказать, или, может быть, даже больше, что не позволено ему говорить эти слова. Но я не знаю, какой смысл этого слова «неизреченный». Человеку нельзя пересказать. Друзья, и вот он там был и говорит, несравненно лучше. Но есть такие вещи, которые неразумно сравнивать, да и никто их не сравнивает. Вот так и это. Несравненно лучше. Он получил возможность и право сравнивать и говорить несравненно. Но он получил откровение оттуда. Откровение – это снятие покрова. Снимаешь покров, и там откровение. И видение. Он не перечисляет эти откровения. Вот. И он хотел туда по двум причинам. Первая причина, что он там был, ну а потом вторая причина, тоже очень глубокая. Вот. И тот, кто умер для умер со Христом для этого мира, кому этот мир уже не интересен. Вот, кто умер для мира со Христом и который воскрес для новой жизни, он никогда здесь на земле не будет чувствовать себя как дома. Вот, и по этим двум причинам, конечно, его туда тянуло. Несравненно лучше. Я помню, как у меня жена умирала буквально за несколько минут до смерти. Она мне говорит: ты себе не представляешь, как я туда хочу. Ну, как я могу представить? У нее было сильное желание туда. Друзья, учиться быть нужным – это урок глубокий, серьезный, требует большой подготовки. Вот. Ну, например, вот я и себе так вот вопрос задаю. Мы же понимаем, что круг нуждающихся в нас, он может быть разный. У кого-то круг очень узкий, только семья, он нужен семье. У кого-то круг немножко шире, где-то там церковь, допустим. У кого-то еще шире братство. Вот. Но и мы понимаем, что чем шире круг, тем не легче. Нет, не легче. И тем ответственнее. Ответственнее пред Богом, да и пред братьями, и сестры. У Павла круг нуждающихся был очень большой. И много церквей, и отдельные люди, и Тимофей, и Тит. И он знал, и он понимал, что он очень нужен церквам. Вот у него такая благословенная уверенность. Вот, быть нужным, друзья, это, ну вот как я и для себя вот тоже, я учился быть нужным, ну как, ну я не помню случая, чтобы я когда-нибудь отказался сказать Слово Божие, я такое не, я как-то сразу настроился быть нужным в этом направлении. И иногда критические ситуации были, но я вот так себя настроил быть нужным. И помню, я когда только в наше братство пришел, вот, ну, я свежий человек в нашем братстве, мне сказали: поедешь в Казань, молодежное общение. Вот, ну, я приготовил проповедь такую небольшую, приехал, ну, действительно, там моя очередь подошла, я сказал, так успокоился, а потом пресвитер собирает всех проповедников, но мне было нелегко, поставил на меня палец, говорит: сейчас проведешь беседу с молодежью, помню, добавил такую интересную фразу: смотри, чтобы не заснули. Я сразу не понял, что я должен был предпринимать. Да, смотри, чтобы не заснули. Друзья, я был в растрепанных чувствах. Ну, что делать? Я не готов. Я никогда с молодежью не беседовал. Но я так себя настроил. Вот быть нужным, никогда не отказываться от Слова Божьего. И вот уже у брата микрофон, он уже меня, значит, кто я такой, представляет меня, а я не знаю, с чего начать, друзья. Ой, быть нужным, это не так просто. И вот я беру уже микрофон, и как только взял микрофон, Бог мне все дал. Я не помню, что, как и сколько я говорил, я только помню, что были благословения. Друзья, быть нужным – это не просто. А еще был сложнее случай тоже – вот по этому вопросу, чтобы никогда не отказываться сказать Слово Божье. Вот помню, брат говорит: слушай, пойдем в регистрированное собрание. Я уже как-то настроил себя принимать не как от братьев, а как от Бога. Я говорю: пойдем, а что будем делать? Он говорит: я скажу проповедь, а ты скажешь музыкальную лекцию. Я говорю: все. Давай, пойдем. Значит, договорился он там с братьями, с регистрированными, пришли мы туда. Церковь очень большая, в несколько раз больше, чем ваша. Вот, ну, мы подходим, там сидят братья, очень много братьев руководящих. Один из руководящих говорит: братья, сейчас будете говорить проповедь. Меня брат сразу защищает. У него не проповедь, у него музыкальная лекция. Музыкальная лекция потом. Взяю, а у меня опять начался вот этот казанский приступ. Я опять не знаю, что делать. Вы представляете, отказываться, ну как, мы пришли, да. Но Бог пошел навстречу. Первый говорил не я, потому что я не знал, я бы не знал, с чего мне начать, на какую тему. Вот мы сидим, брат начинает говорить, я немножко пришел в себя, тоже не помню, о чем, как и сколько я говорил. Вот, несколько минут я поговорил, смотрю, встает этот брат руководящий, идет ко мне. Вот сюда я немножко как-то испугался, думаю, что он хочет этим сказать. Подошел сюда, встал рядом, вот, забросил левую руку на меня, вот, и висел до конца проповеди на мне. Ну, друзья, уметь быть нужным, вот, это очень нелегко. Иногда это приготовляет очень тяжелые моменты в жизни. Я когда был в одной церкви, вот, там была, она не пианистка, она играла на физгармонии. Вот, на физгармонии она аккомпанировала общее пение, хору. Я ее хорошо знал. Вот. И она сильно заболела. Сильно заболела, но вот она так молится: Господи, если ты мне дашь сил сползти с постели, я верю, что ты дашь мне силу дойти до спевки. Я не знаю, как она ползла, она со второго этажа как-то вот спускалась. Быть нужным – это нелегко. Она знала, что она была нужна. И Бог ей дал сил. Конечно, друзья, мы сами никогда не научимся быть нужными, да и не сможем. Это филиппийцам написано: «Бог производит в вас и хотение, и действие». Сами мы это не сможем, но Бог производит и желание, и само действие Он производит. Жить по принципу «нужнее» простой смертный человек не сможет. А мы с вами можем и должны жить по этому принципу «нужнее». И как-то вот мне все ближе вот эти слова, как-то я больше проникаюсь вот в эти слова апостола Павла и с филиппийцем. «Верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Друзья, вот такая прекрасная уверенность и знание, что Он нужен для чего? Для вашего успеха в вере, продвижения в вере, для радости в вере. Ну, я не знаю, что он чувствовал, но очень приятно сознавать, когда ты кому-то нужен. Очень приятно. Друзья, быть нужным – это нелегко в каком плане. Я прочитаю Псалом 44-й. Восьмой текст: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Это один из таких важных из краеугольных камней вот этой темы «быть нужным». Я всегда читаю и задаю себе вопрос и сам себе отвечаю: а можно любить правду и одновременно быть равнодушным? Не получится, друзья. Нет, нет. Быть равнодушным к беззаконию и любить правду – одно из двух. Или ты любишь правду, но тогда очень неравнодушен к беззаконию. А если равнодушен к беззаконию, тогда правду не любишь. 50-50 не получится. Поровну не получится. Ну и вот уметь быть нужным – это любить правду до конца, стоять за правду и ее любить. Апостол Павел научился быть нужным. Вот тоже оказался в таких сложных условиях, в таком сложном окружении оказался. Галатам 2 глава, 12 текст: «До прибытия некоторых от Иакова», то есть иудеев, «ел вместе с язычниками». Петр кушает с язычниками, все очень хорошо. Вот. «Ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Конечно, авторитет Петра очень большой. Вот. А чем больше авторитет, тем пагубнее, тем хуже последствия. Вот, и за широкой спиной Петра тоже пристроились, и вот пошли, пошли. Вот даже Варнава вот так увлечен был. Но Павел не остался равнодушным. И очень сложная ситуация для него, очень сложная. И он сам пишет: «Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Друзья, конечно, Петр ел с язычниками, и язычники были очень рады. Почему? Потому что их не считают нечистыми. И первый верховный апостол вместе с ними тут трапезу имеет. Вот. А затем как-то незаметно и оказался Петр среди иудеев. А иудеи к язычникам не приближались. Они так на расстоянии остались. Но совесть язычников сильно смущается. Как это так? Петр с нами кушал, а потом вдруг его рядышком не стало с нами. Друзья, Павел смог быть нужным. В этой очень сложной ситуации он смог быть нужным Петру. И действительно, когда он его обличил, да еще сказано при всех, вот, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, ты ж кушаешь с ними, а это есть жизнь, жить по-язычески, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски, обрезания и прочее. Друзья, Павел понял, что он нужен был Петру. Петр свое сердце не видел. Но после того, как Павел его обличил, Петр, видимо, глубоко понял этот вопрос и глубоко переживал за это. И потом он очень был благодарен Петру, благодарен Павлу. Это мы читаем в послании Петра. Он так говорит про Павла: «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Друзья, Павел понял, что он нужен был и язычникам, чтобы как-то совесть их не так смущалась. Он понял, что он нужен был иудеям. Друзья, быть нужным – это очень нелегко. Быть нужным в церкви – это дело очень нелегкое. Конечно, Павел больше научился быть нужным, чем Петр. Больше. Петр не смог быть до конца нужным язычником. Но теперь вопрос вот такой вот, друзья. Ну, хотел ли Господь оставить небо и сойти сюда на землю? У него же тоже был выбор. Он бы тоже мог сказать: имею желание быть с Отцом, ибо это несравненно лучше. А сойти сюда на землю нужнее для вас. Друзья, вся жизнь Господа была по принципу «нужнее, а не хочется». Некоторые христиане живут по принципу «хочется», другие больше живут по принципу «нужнее». Не помню, кто, но с Америки один писал: брат, приезжайте, переезжайте сюда быстрее, здесь круглый год залив не замерзает. По какому принципу живет этот брат? Вот. Конечно, Господь понимал, что его ждет здесь на земле. До мельчайших подробностей он все знал. И вот Петр этот момент очень глубоко заметил, что Господь понимал, сколько времени он понимал, куда он сойдет. Он прекрасно все понимал. Первое послание Петра 1:20. Значит, искуплены мы драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Вот это для нас вот так перекликается, да, нужнее для вас. Господь пришел для нас, а хотел он сюда сойти. Ой, не думаю, друзья. Ну, хотел как? Он хотел спасти нас. И все-таки он действовал не по принципу «хочу», а по принципу «надо», «нужнее для нас». Ну, а сколько предназначенного еще прежде создания мира? Еще ничего не было. Вообще ничего не было. А был уже Агнец. Агнец прекрасно знал, что он Агнец. И Агнец прекрасно знал, что ему надо пережить как Агнцу. До мельчайших подробностей. И количество плевков, и количество ударов, и количество римской плетки – все прекрасно знал. Но сошел сюда по принципу «нужнее для нас». Учиться быть нужным, друзья, это, может быть, даже сказать, учиться быть нужным до последней минуты жизни. Об этом нам Господь говорит в послании, в Евангелии от Иоанна, такая картина. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь, друзья, быть нужным, это надо очень хорошо все продумать. Это не так просто. Давайте посмотрим, как Господь нужен был. В последнюю минуту смерти Он был нужен. Иисус, увидев матери и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, все продумал. Он начинает сначала с матери. Уже крови почти нет, все тело изранено, вот. Ему сейчас все-таки не до себя. Быть нужным – это нужды других, но как-то выше ставить, чем свои собственные. Это значит быть нужным. И вот он сейчас занят своей матерью. Иосиф, видимо, уже умер, и Мария осталась вот так одна. И теперь он как бы поручает своему ученику Иоанну. И вот он сначала мать уж увидел. Увидев мать, вот, говорит ей: «Жена, се сын твой, вот посмотри сюда, вот он стоит». и как бы ищет у нее согласия. Ты согласна, чтобы он за тобой ухаживал? Все, видимо, она какой-то знак сделала, что согласна. Теперь перехватывает глаза ученика, вот. Потом ученику: вот мать твоя, вот ты согласен? Видимо, тоже какой-то знак сделал Иоанн. Друзья, быть нужным до последней минуты – это дело нелегкое. Вот. И еще один момент. Вот такой вопрос у меня возник. Друзья, а в жизни христианина, в жизни нас с вами, может оказаться такой момент, что мы при всем желании уже не сможем быть нужными? Я непонятно сказал, а может так оказаться, что вот через минуту я закрою глаза, а я уже понял, что я выброшен за борт, я никому не нужен. Может такое получиться? Нет, друзья, Бог нас от этого избавил. Почему, друзья? Потому что у нас есть прямая связь с Богом. Поэтому вот этого чувства, что я никому не нужен, христианин, ну, просто если у него или веры не хватает, или в духовном образовании его изъян, но Бог нас от этого избавил. Да, обычный человек, неверующий, конечно, их миллионы, этих людей, они выброшены из этой жизни, они прекрасно знают, что они никому не нужны. Просто балласт какой-то. А христианин от этого избавлен. И в моей жизни был такой случай, когда, ну, уже мать от меня уверовала, как-то уже так укрепилась в вере, вот, и теперь она при смерти. При смерти, и вот я стою около нее, она говорит: позови Мишу, это отец мой. Я подумал и говорю: зачем он тебе? Я понял, позови Мишу, по двум словам, я понял, что сейчас она закроет глаза, и все. Вот. А почему я не позвал? У меня была причина не позвать. Но дело в том, что когда она уверовала, от нее все домашние, как по команде, отвернулись. И сестра, и зять, и племянники, и особенно отец, все, к ней вообще никто не заходил. Ну, я взял на себя эту роль, я за ней ухаживал и довольно долго. И нелегко было даже, я помню, как-то шел по коридору и вдруг упал и оказался в комнате отца. Ну, немножко такое помутнение, вот. А однажды ко мне отец подошел и говорит: иди, говорит, она там валяется. Ну, мне это неприятно стало. И поэтому я его не позвал перед смертью ее. А потом все-таки пожалел. А может быть, я упустил момент. Может быть, мама хотела быть полезной отцу. Что она ему хотела сказать, я не знаю. Не знаю. Или за что-то попросить прощения, или какой-то совет ей добрый дать. Я не знаю. Ну, я приду туда, узнаю, что ты хотела ему сказать. Мне это интересно. Друзья, быть нужным это надо иметь очень-очень тесную связь с Богом. И чем ближе мы к Богу, тем мы больше умеем быть нужными. Вот я тут как-то не сумел сориентироваться. Обычно как-то я все принимаю от Господа. Я больше стараюсь иметь дело не с людьми, а с Богом, который действует через людей. А тут я не сориентировался, и вот не оказался быть нужным отцу. Вот. Поэтому, друзья, давайте вот сейчас так помолимся. Господи, Ты нас учишь. Мы сидим за Твоей партой. Вот как мой круг нуждающихся расширяется или сужается, или я все меньше и меньше кому-то нужен. Вот. Давайте себя проверим и все-таки будем настраиваться на то, чтобы вся наша жизнь проходила не по принципу «хочется», нет, а по принципу «нужнее». Не по принципу «имею желание», как Павел говорит, «имею желание разрешиться». А разрешиться – это освободиться от уз этого тела. Вот как в псалмах написано, «Господь разрешает узников», то есть освобождает из плена. Вот. «Имею желание выспаться и туда, но оставаться во плоти нужнее для вас». Давайте вот так настраиваться, быть нужными и жить по принципу «нужнее». Пусть Господь нас на этот труд благословит духовный, и за все пусть Он будет прославлен. Аминь. Помолимся.